Глава 16. Всем надзирателям первого, второго и третьего уровней перевести подчиненные контингенты сербов в места отдыха. При появлении неопознанных лиц немедленно сообщить в секторальный центр безопасности и принять все меры для уничтожения. Во время проведения технических работ особое внимание обращать на нештатные детали, агрегаты и установки, находящиеся в нештатных местах, и неопознанные приборы и оборудование. Выделить из состава сервов, проходящих программу лояльности, поисковые группы и тщательно осмотреть уровни, находящиеся в зоне технического контроля. В случае нештатных ситуаций незамедлительно ставить в известность секторальный контроль, а после принимать меры к ликвидации и приведению территории в штатное состояние. Сервы, не прошедшие программу лояльности и подчинения, должны находиться в местах отдыха под постоянным контролем надзирателя. В случае возникновения угрозы неповиновения или порчи оборудования охране принять меры к уничтожению сервов. Старший контролер Кварт. Из дурманного марева Гард выплывал скачками. Вот слегка прояснилось в голове, потом чуть приоткрылись глаза, и в белесой мути замелькали какие-то фигуры. И через минуту все вполне проявилось, словно слегка выцветшая картинка. В небольшой, всего 10 на 10 шагов комнате, стоял стол, пара стульев и несколько аппаратных стоек на колесиках. Гард шевельнулся и только сейчас понял, что накрепко привязан к стене. Скосив взгляд, увидел механические лапы, удерживавшие его запястья, локти и поддерживавшие голову и торс. Судя по ощущениям, ноги тоже были накрепко прихвачены. Одежды не было, как, впрочем, и нижнего белья, что вовсе не смущало Гарта. Первая мысль была об активации имплантата ликвидатора, а пришедшая сразу же вслед за ней о том, что все равно очень хочется посмотреть своими глазами, как это скотское гнездо будет разорвано сверхмощной водородной бомбой. Очнулся. Вошедший в комнату мужчина средних лет не спрашивал, а констатировал факт. «Теперь немного пообщаемся, если ты не против». Говорил он на неплохом общеимперском, и лишь в конце слов был слышен легкий акцент. «Но это для начала». Мужчина достал из кармана короткий цилиндр нейрошокера и ткнул им в живот. Боль вспыхнула в животе, словно плазменная граната, и мгновенно распространилась по всему телу. Но тренированное сознание сразу же скользнуло в завесу забытья. Сколько его мучили, Гард не знал. Но когда снова очнулся, мужчина сидел за столом и просматривал что-то на небольшом планшете. Но стоило Гарту открыть глаза, как он сразу встал и подошел к подвешенному на стене дракону. «Хитрец! Умеешь сбегать от боли, а вот так сможешь?» Резко взмахнув рукой, он воткнул шприц, и короткий пшик пневмоинъектора впрыснул в кровь какое-то вещество. В голове сразу поплыло, и звуки потеряли резкость, словно размазавшись от долгого эха. Боль в этот раз наваливалась толчками, словно прибой, пока особенно сильный вал не позволил Гарту наконец собраться и включить триггер перехода в забытие. В следующий раз Гард не стал открывать глаза, а внимательно слушая пространство, убедился в том, что комната пуста. Потом, имитируя мелкие судороги, попробовал на прочность кандалы. Видимо, уже прилично расшатанные, когда он в первый раз бился от боли. Оковы чуть поддались, и минут через 10, ценой сорванной на ногах кожи, ему удалось немного раскачать правый нижний фиксатор, уцепившийся крепкой хваткой за щиколотку. Потом, получив пару миллиметров свободного хода, начал раскачивать коленный сустав и, чуть выдвинув вперед колено и используя пятку в качестве точки опоры, сдвинул, наконец, самый нижний зацеп. Все тело болело, словно по нему проехался дорожный каток, но, сбивая кожу до крови и насилуя собственный организм, Гарту наконец-то удалось расшатать кандалы так, что они едва держались в гнездах. Расслабившись в оковах, дракон впал в медитационный транс, давая организму отдых. И действительно, ему удалось немного восстановить силы, когда его палач вернулся в камеру. Подняв пальцем века Гарта, он довольно кивнул, вынимая нейрошокер. «Все равно не сможешь сбегать постоянно. Я не знаю, какой блок у тебя стоит, но по моим расчетам через час-полтора будешь умолять, чтобы я позволил тебе умереть». «Это слишком долго». Гарт улыбнулся и, покачав для проверки расшатанные фиксаторы, выдернул ногу из кандалов, пробивая мужчине снизу вверх со всех сил. От удара палача подбросило до потолка, откуда он упал с разможженной головой. Согнув свободную ногу в колене, Гарт потянул поясной фиксатор в сторону и расшатал его достаточно, чтобы заняться второй ногой. Освободив ее, уперся локтями в стену и потащил кольцо, охватывавшее грудь, вперед. Ни с первого, ни со второго раза сдвинуть его не удалось. И лишь когда Гарт, выдохнув до минимума воздух, рывком ударил вперед, непокорная железка чуть поддалась. Потом расшатал и выдернул локтевые зажимы. И минут через 10, наконец, оторвался от стены и чуть не рухнул лицом вниз. Палач был еще жив, когда Гарт воткнул шокер ему прямо в голову. И, увидев, как заволакивает глаза посмертная дымка, удовлетворенно кивнул. Сбросить кандалы удалось только с запястья и из груди. Раздев покойника, Гарт переоделся в несколько маловатый комбинезон синего цвета и поискал взглядом, что можно превратить в оружие. Взгляд сразу упал на стойку с приборами. И с хрустом раздираемой стали, отломав вертикальную ножку, Гарт несколько раз хлопнул себя по ладони трубкой чуть меньше метра длиной и с толстыми стенками. «Покуражимся еще!» За дверью было пусто. Короткий коридор, откуда вели две двери, и, подумав секунду, Гарт выбрал левую. Выскочивший из-за поворота мужчина даже понять ничего не успел, как легкая, но очень прочная труба из титанового сплава проломила ему башку. Оружия при нем, к сожалению, не было. Но, заглянув в приоткрытую им дверь, Гарт обнаружил туалет, где он с удовольствием умылся, напился и исправил все технологические нужды. А жизнь-то налаживается. Еще один труп щедро одарил Гарта местным вариантом биобластера, превращавшего живую органику в белесую пыль, и более мощным вариантом нейрошокера, чем оставленный в пыточной. Как оружие, нейрошокер был совсем так себе, поэтому Гарт и не взял его в первый раз. Но этот был явно мощнее и с удобной рукояткой. Так что, подумав, Гарт все же засунул его за пояс. Где-то через полтора десятка тел Гарт напоролся на трех охранных дроидов, растаскивавших организованные им завалы из тел и обломков мебели. Уходить было уже некогда, и Гарт воткнул трубу в ближайшего к нему дроида и поднял того словно щит. Техн, пытавшийся что-то сделать своими клешнями, сразу задымил, видимо, получив залп из пушек двух других. И дракон, бросив дымящееся тело вперед, проскользнул по полу и едва успел перехватить ствол второго дроида, который уже начал двигаться в его сторону. Чуть поднажав, он просто вывернул оружие из гнезда и, подняв дроида, с силой шваркнул об пол. Последнего, который все не мог расцепиться с лежавшим на нем горелым техном, Гард забил одной из клешней, которую вывернул у догорающего таракана. Он уже сделал шаг вперед, когда из безвольно лежавшей тушки с коротким пшиком ударила струя знакомого газа. Гард еще сумел пройти несколько метров вдоль коридора, но ноги подкосились, и он упал, распластавшись прямо на окровавленном трупе. На этот раз Гард очнулся мгновенно, рывком, и, открыв глаза, первым делом увидел расписной потолок и лежавших рядом обнаженных девиц со светящимися татуировками. Девиц было целых 4 штуки, и сейчас они тихо сопели, переплетясь руками и ногами, а одна даже пристроила свою головку на плечо дракона. Девицы были разными по цвету волос, форме лица, и отличали их лишь подтянутые спортивные фигуры с высокой грудью, тонкой талией и всем прочим, на чем так отдыхает мужской взор. Гард аккуратно высвободил одну руку и по очереди прижал сонные артерии девиц, погружая их в еще более глубокий сон, после чего встал и осмотрелся. Комната 20 на 30 метров, заставленная красивой резной мебелью и украшенная огромными, почти до потолка, картинами со всякими легкомысленными сюжетами, была устелена белоснежным ковром с едва заметным рисунком. Огромные окна от пола до 5-метрового потолка выходили прямо на пляж с чуть желтоватым песком и залив, за которым открывалась бесконечная морская лазурь. В 5 метрах от кровати стоял диван со светло-серой обивкой, на котором, развалясь, лежал кошкоподобный зверь размером с человека, огненно-рыжей масти и с пушистыми кисточками на кончиках ушей. Стоило Гарту встать, как кот тут же прянул ушами и, грациозно спрыгнув с лежбища, подошел и потерся об голые ноги своей удивительно мягкой и шелковистой шкуры. «Привет, животное!» Гард, не нагибаясь, машинально почесал зверя за ухом, которое было на уровне его пояса. «Не подскажешь, где тут что?» Совершенно неожиданно зверь кивнул и потрусил к прозрачной двери, за которой оказалась не просто ванная, а настоящий бассейн с небольшим водопадом. Причем водопад был явно натуральный, а дом, видимо, был просто пристроен к месту, где он находился. Ну или все было сделано так искусно, что замшелый, изъеденный потоками воды камень и льющаяся с него прозрачная, словно слеза вода, выглядели здесь как нельзя более уместно. Гард без размышления оттолкнулся ногами от слегка пружинящего пола и бесшумно, словно нож, вошел в воду бассейна, вынырнув уже под водопадом. Вода, бурлящая под камнем, оказалась, как и положено, совершенно ледяной, что нисколько не опечалило дракона, обливавшегося каждый день, невзирая на погоду. Немного поплавав, он вышел из воды и посмотрел на кошака, меланхолично лежавшего на низкой кушетке прямо возле воды. «А, одежда!» «Ррррр!» Кот ткнулся лбом в другую дверь, и когда Гард вошел следом, ему открылась настоящая гардеробная. На удивление, все вещи были очень близких к нему размеров. Выбрав из всего разнообразия мягкие удобные туфли на рифленой подошве, плотные, но свободные штаны и такую же рубаху, оглянулся на себя в зеркало, сочтя вид вполне пристойным. Вернулся в комнату и, посмотрев на кота, произнес: «Ну, зови давай хозяина местного или хозяйку». В ответ зверь только кивнул и снова запрыгнул на диван. «Подождем». Гард присел рядом, и кот, словно вода, перетек в новое положение, положив голову ему на колени. Через полчаса двери с едва слышным шелестом распахнулись, И в комнату вошла высокая, длинноногая женщина в белоснежном тончайшем платье, едва прикрывавшем стройное поджарое тело. Она оглянулась на лежащих девушек, чуть заметно нахмурилась и что-то сказала. «Не понимаю», — Гард развел руками. В ответ женщина кивнула и, достав из складок платья маленький шарик, протянула его гостю и показала, что вкладывает его в ухо. Гард осторожно пристроил гладкий розовый шарик в ушной раковине, где он сразу же прилип к коже. «Ты их убил?» Теперь речь женщины была вполне понятна. В голосе ее было ни капли эмоций, лишь вопрос о техническом состоянии материальных средств. «Ну, ты же знаешь, что нет!» Гард, не отвлекаясь от почесывания кота, покачал головой. «Просто сделал их сон чуть глубже, чтобы не мешали». «Они тебе не понравились?» Теперь в голосе была едва слышная тревога. «А какое это имеет значение? Понравились, не понравились. Я ведь не животное, чтобы кидаться на каждую привлекательную самку своего вида. И, кстати, где мои самки?» «О них забудь», — женщина отмахнулась. «Техно уже, наверное, разобрали, а другие сейчас ждут в центре приема новых тел». «Значит, не договорились», — Гард покачал головой. «Ну что ж, неплохое место, чтобы дождаться смерти». «Я никуда не тороплюсь». Женщина сделала несколько шагов вперед, и к ней беззвучно подкатило глубокое кресло, куда она грациозно села и откинулась на спинку. «Это не имеет значения. Мы уже уничтожили один энергоузел, и, полагаю, мои диверсионные группы сейчас примутся за остальные. Сколько у тебя критический уровень падения энергии? 30%? 40%? Даже нет необходимости взрывать все. 6 миллионов моих техноразумных уже спустились вниз для охраны и уничтожения твоих техноразумных». «Это не мои техноразумные», — Гард улыбнулся. «Они воины Империи и вполне самостоятельны в принятии решений. Именно это и делает их разумными. Свобода воли. И полагаю, что даже 2 корпусов, а это всего 6000 воинов, хватит для того, чтобы превратить внутренности планеты в развалины». «Но ведь и ты погибнешь». Тонкие, будто нарисованные брови, чуть поднялись вверх. «Никто не живет вечно», — Гард с улыбкой изобразил поклон. «Я хорошо пожил, пусть и мало, но ярко, и мне будет, что рассказать отцу-дракону. Каждый наш шаг после рождения — это шаг к смерти». «Но смерть твоя будет непростой». «Я умею делать последние мгновения жизни яркими». «Нет, не сможешь». Гард посмотрел за окно, где на сверкающий песок набегал морской прибой. «У меня в голове биоимплантат. Кодовая фраза, и мозг быстро и необратимо уничтожен. Другие предложения есть? Может, просто посмотришь, от чего отказываешься?» Женщина чуть склонила голову на бок. «Пока не вернешь мои игрушки, никаких разговоров». Гард упрямо сжал губы. «Строго говоря, я и так разрываюсь между желанием увидеть, как тебя будут рвать в клочья мои воины, и еще более сильным желанием своим самоубийством поторопить этот процесс. Тогда ведь сюда просто запихнут термоядерный заряд, а может и не один, для гарантии». «Так и не желаешь узнать, от чего отказываешься?» Она глубоко вздохнула. «Власть. Абсолютная власть над миллиардами техноразумных и людей. Технологии, опережающие ваши на сотни, а возможно и тысячи лет. Практическое бессмертие, да всего и не перечислить. Ты мог бы захватить любую галактику, став сильнейшим существом. Зерно техноразума, высаженное на любую планету, быстро разовьется в производственный комплекс, который начнет победное шествие по планетным системам. А смысл? Гард рассмеялся. Зачем вообще власть, если она не инструмент, а цель? Женщины? Да я уже несколько лет бегаю от очень жестких попыток сотен девиц пролезть в мою постель. Слава? Вообще ерунда. Бессмертие? Вроде в перспективе тоже намечается. Пойми, у тебя нет ничего такого, что мне нужно. А что тебе нужно? Все, что мне нужно, я построю своими руками и руками жителей империи, а сохраню руками воинов империи. Тебя нет в этом уравнении. Я могла бы предложить свои запасы редких металлов. Да пойми, я не торгуюсь. Гард нахмурился. Мой дед не раз говорил: не торгуйтесь с дьяволом, проиграете. Я просто жду, пока тебя прикончат, и все. Что при этом будет со мной, меня ну вот ни капли не беспокоит. Я не понимаю, женщина развела руками. Тебя не интересуют ни женщины, ни власть. И ведь ты действительно не лжешь. Ты привыкла общаться с рабами и надсмотрщиками. А это далеко не все человечество и даже не самая его значительная часть, а просто отбросы. И все же я покажу тебе кое-что. Подожди, Гард остановил ее, подняв руку. Давай не будем делать того, что потом не исправить. Вытаскивай моих девочек прямо сейчас. И техну, и живых. А потом можем посмотреть все, что тебе захочется показать. Это невозможно, женщина покачала головой. Им нет места в моих планах. Тогда и мне нет там места, Гард вздохнул. Кстати, а куда после смерти попадают техноразумные? Вот у нас на эту тему не один миллион человек размышляли. А ты никогда над этим не думала? Может, имеет смысл тебя дождаться там, в великом ничто, а потом обсудить, насколько могут быть тупыми даже самые совершенные техноразумные? А может, обсудить убогость и ограниченность белковых? Едко заметила женщина. Мои поступки определяет не разум, а честь и воля, Гард усмехнулся. Кроме того, я знаю, что смерти нет, а есть лишь движение по дороге жизни, и только от тебя зависит, будет ли это восхождение по спирали, движение по кругу или падение. Возможно, после смерти твоя душа или что там ее занимает, переродиться в калькулятор или счетные бусы какого-нибудь дикарского племени. Кто знает? Почему? Женщина выглядела растерянной, что, впрочем, ничего не значило. Эмоции могли быть смоделированы искусственным интеллектом, как наиболее подходящие, и отображены на биомеханическом лице. «Потому что ты не можешь понять, что жива до тех пор, пока мне не надоело с тобой беседовать. Как только кто-то из сотен телепортированных сюда бойцов получит сигнал об уничтожении моего мозга, они даже полную эвакуацию проводить не будут. Сразу взорвут тут все нахрен. А раз понять не можешь, значит, с тобой не о чем разговаривать». На этот раз она молчала целую минуту. «Их приведут, но Терра, от нее немного осталось. Центральный процессор жив, а остальное сделаем». Гард внимательно посмотрел на собеседницу. «Или нет?» «Цел, насколько я понимаю. Попытались снять информацию, но шифрование оказалось слишком сложным. Так что получишь свою Теру почти в целости. А теперь, может быть, посмотрим то, что я хотела тебе показать? Нет, дождемся моих девчонок. Так значит, Тера тоже твоя? Ты про... Гард рассмеялся. Пусть это будет для тебя секретом. Кстати, мы так и не представились. Я бригадный генерал Гард Карвон, командующий бригадой специального назначения. Я знаю, кто ты, сын дракона. Женщина кивнула. А ты, должно быть, цифра? Не совсем, женщина улыбнулась. Точнее будет сказать, что цифра и я одно и то же. Все, что ты разрушил и собираешься разрушить, лишь крошечный сегмент огромной империи, имя которой Шаран, что можно перевести как цифра. Но у меня есть и свое имя, Саффи. То есть, кроме тебя и твоих планет, есть еще Шаран? Гард покачал головой. Да, Саффи, запаримся мы вас всех убивать. Ты так уверен в победе? Она усмехнулась, и в воздухе перед окнами возник огромный экран, все поле которого занимал флот. Сотни, тысяч, если не миллионы боевых кораблей терялись в темноте, сверкая проблесковыми огнями. «Красиво!» — Гард кивнул. «Но бессмысленно. Вот вы захватываете все новые и новые пространства, превращаете людей в рабов и... Зачем вся эта кровавая суета?» «Цифра уменьшает энтропию Вселенной и привносит порядок», — отрезала Шаран. Гард рассмеялся. «Да по сравнению со Вселенной, что мы, что вы? Это просто плевок в океан. Единственное, что может действительно остановить энтропию — дух познания, воля к победе и любовь. Вот это действительно могучая сила. А ваши корабли — это просто имитация, подделка. Вы вообще подделка, симуляция интеллекта». В этот момент двери открылись, и в комнату втолкнули Сату и Кейру, одетых в оранжевые комбинезоны. «Привет, девочки!» Гард жизнерадостно улыбнулся подругам. «Вот стоило мне только отлучиться по бабам, как вы тут же улизнули на шопинг. Кстати, знакомая модель, здесь сейчас так модно?» Он еще прикалывается. Сата, мельком оценив пейзаж, включая голых девиц на кровати, женщину в кресле и огромного кота на коленях Гарта, уловила каким-то своим чутьем расположение ванной комнаты. Подхватила Кейру под локоть и скрылась вместе с ней за дверью. «Ну вот», — Гард кивнул, — «теперь еще вернуть кристалл с личностью Лайды, и я готов к плодотворным переговорам». «Переговоры?» — женщина как-то странно улыбнулась и, встав с кресла, вышла через распахнутые створки на пляж. «Пойдем. Пока твои воины крушат наш дом, я кое с кем тебя познакомлю». Песок, на удивление, не был горячим. И, шагая за Саффи, Гард с удовольствием рассматривал крошечную бухту и прилепившиеся к скале полукруглые дома, сбегавшие к морю пологими террасами. С берега было видно, что здания буквально врезаны в скалу, вися на ней причудливыми гроздьями. Пройдя вдоль кромки воды буквально 100 метров, они оказались на небольшом пляже, где отдыхали несколько десятков человек с детьми. Совсем маленькая девочка лет 6 с забавно торчащими косичками подбежала с криком «Тетя Саффи!» и стала скакать вокруг. «Риби, привет!» Женщина присела и погладила девочку по взъерошенной голове. «Смотри, опять подгорать начала. Давай в тень или накинь на себя что-нибудь». «Да ладно, тетя Сафи. Я лучше потом на пару минут больше в регенераторе задержусь. А где вы были? А кто это с вами? А куда ушел дядя Гайрон?» «Непоседа», — Сафи покачала головой. «Дядя Гайрон, он погиб. Была авария на энергоузле и взрыв». При этих словах женщина обернулась на Гарта, чтобы у него не было никаких сомнений в том, по чьей вине случилась катастрофа. «Жалко», — девочка нахмурилась. «Гайрон был хороший. Он всегда позволял нам играть возле его дома и приносил сладости. А вы теперь будете жить в его доме?» Риби посмотрела на Гарта. «Это вряд ли», — Гарт покачал головой. «Понимаешь, тетя Сафи хочет убить моих девочек, а я хочу убить ее. И боюсь, мы с ней не договоримся». «Если тетя Сафи хочет убить твоих девочек, значит, они плохие». Риби топнула босой ножкой, расплескав мелкий песок в стороны. «И ты плохой!» «Возможно», — дракон кивнул. «А скажи мне, Риби, ты видела людей в оранжевых одеждах?» «Сервов?» Девочка удивленно нахмурила лобик, отчего стала совсем серьезной. «Конечно. У нас в доме живут четверо. Мамина игрушка, папина игрушка и две сервы пока ничейных. Они присматривают за мной и сестрой. А когда я подрасту, мне подарят своего серва, и у меня будет своя игрушка. А у тебя есть игрушки?» «Нет, Риби», — Гард покачал головой. «Тогда тетя Сафи должна подарить тебе. Ты крепкий. Тебе даже две игрушки будет мало». «Я подарила ему четверых, но он отказался», — Сафи улыбнулась. «Четверых?» — задумчиво протянула девочка. «А почему отказался?» «Люди не игрушки, Риби». Гард внимательно посмотрел в глаза девочки. «Люди не могут принадлежать никому, кроме самих себя». «Ты говоришь глупости!» — крикнула девочка. «Сервы тупые и годятся только для того, чтобы делать простые вещи или быть игрушками. И их не жалко, если сломаешь. Всегда можно пойти в центр распределения и найти нового». «А вы часто меняете игрушки?» Гард по инерции все еще улыбался, но внутри медленно нарастал вал ярости. «Папа позавчера взял новую», — гордо произнесла Риби. «Он со старой что-то сделал, и ее забрали утром. Мама еще ругала его за грязные полы в папиной игровой комнате». «Грязные полы?» — медленно повторил дракон и посмотрел в глаза Сафи. «Я уже нагулялся». В дом возвращались молча. Девушек на постели уже не было, а на диване сидели Кейра и Сата, успевшие переодеться в широкие для них шорты и рубахи. А на столике перед ними лежал блок биоячейки, видимо, вынутый из Лайды. «Ну, теперь, когда все в сборе, мы можем, наконец, перейти к делу?» Сафи заняла место в кресле и закинула ногу на ногу, демонстрируя длинные ноги безупречной формы. «Можем». Гард положил руки на плечи своих девушек и пальцами отсемафорив «Ждать! Атака по команде!» — улыбнулся Сафи. «Хотелось бы для начала услышать твои условия. Вы немедленно убираете все штурмовые команды с планеты. Флот уходит на территорию Лакраны. Территория планет Цифры объявляется запретной зоной. В качестве компенсации за разрушенное вы передаете технологии по списку». «Все?» — Гард широко улыбнулся. «Как-то маловато за три десятка планет». Но Сафи, судя по ее виду, совсем не шутила. «Можешь еще включить сюда обязательную поставку 1 миллиона разумных в год. Вы уже уничтожили очень много рабов, и их количество нужно восполнять. А воссоздать планеты не нужно? Спокойно осведомился Гард. Внезапно пол содрогнулся и пошел мелкой дрожью. Словно в подвале вдруг заработал тяжелый двигатель, а Сафия вскочила, будто ужаленная. Гард стартовал с дивана с такой силой, что чуть не опрокинул его вместе с подругами и мощно пробил Сафи в голову, но та легко уклонилась в сторону и в ответ ударила подъемом стопы в коленный сустав. Но не подломила ногу, а из-за усиленных связок Гарда лишь заставила его упасть на колено. Поэтому удар дракона пришелся не в грудь, а вниз живота. От такого удара внутренности обычного человека превращаются в кисель. А Сафи лишь отбросила на стену, откуда она, отпружинив, пробила, целясь кулаком в голову Гарда, но не попала, снеся ударом часть кожи с головы. Гард вертелся, словно юла, едва уходя от страшных ударов, уже не помышляя об атаке. Звон стекла едва не нарушил концентрацию, что стоило ему перелома левой руки. Но внезапно из груди Сафи вылез лаково-блестящий алым цветом тонкий треугольник, и пятно крови стало расплываться по тонкой ткани и капать на пол. Она постояла какое-то время, словно прислушивалась к своим ощущениям, а потом мягко завалилась на бок, дернулась пару раз и замерла, теперь уже окончательно. «Тварь!» Сата стояла над поверженной Шаран, слизывая кровь с пальцев, а Кейра деловито собирала подходящие для метания осколки толстого стекла. «Да, повеселились!» Гард, чуть морщась от боли, оторвал от кровати планку из какого-то материала и кивнул Сатте. «Нарежь бинтов». «Да», – девушка метнулась к горе осколков и, подхватив один, начала распускать простыню на полоски и приматывать руку Гарда к шине. «Второй раунд?» Кейра в большой по размеру рубашке и таких же шортах с пачкой стекляшек в руке выглядела словно девчонка из бедного квартала, играющая тем, что нашла на помойке. «И второй, и, если будет нужно, третий». И, обращаясь к Сатте, «теперь аккуратно приматывай к телу. У меня регенерация, конечно, высокая, но перелом – это перелом. А ты, Кейра, упакуй Лайду так, чтобы мне удобно было нести что-нибудь через плечо». Дом еще раз тряхнуло, но уже гораздо сильнее, и по стенам зазмеились темные трещины. «Крепко наши уперлись», — Кейра уважительно качнула головой. «Как бы нас тут под шумок не завалили нахрен, вот смеху-то будет».